Она лежала, положив голову ему на плечо. Ощущая приятную тяжесть руки у себя на груди, медленно открыв глаза, она увидела, что голубой квадратик неба в стене в окошечке наверху исчез. Вместо него проглядывал красноватый свет заката. Она поскорее отвела глаза в сторону, стараясь не думать о том, что их время кончается. Облокотившись, Морган приподнял голову и заглянул ей в глаза. Легким прикосновением пальцев он убрал волосы с ее лица. «Пора уходить?» «Да?» — спросил его Дизайр, подавляя дрожь в голосе и стараясь не показывать охватившей ее в преддверии скорой разлуки щемящей тоски. «У нас есть еще немного времени», — с грустью ответил он, привлекая ее к себе и так сильно сжимая ее в объятиях, что она начала задыхаться. «Боже мой! Как мне тяжело отпускать тебя!» В его голосе чувствовалась мука. «Морган, ты так говоришь, как будто уверен, что мы больше не сможем видеться». С тревогой в глазах она придвинулась к нему, ощущая, как страх постепенно заполняет все ее существо. «У меня есть возможность приходить в пивную, когда мне захочется. Я могла бы поджидать тебя там». «Ноги твои там больше не будет», — сурово сказал он. «Кроме этого, я также не хочу, чтобы ты бродила по этим коридорам. Когда я представляю себе, что может случиться с тобой, ты должна обещать, что не будешь выходить из камеры». Подчиняясь его настоятельному тону, Дизайр ответила: «Обещаю. Все-таки мы должны искать способ снова встретиться». Он выпустил ее из рук, встал с кровати, взял одежду и начал быстро одеваться. И вид у него был задумчиво отрешенный. Возле плотно сжатых губ пролегли глубокие морщинки. Вслед за ним Дизайр тоже поспешно надела сорочку и платье. Не в силах выносить тягостное молчание, она подошла и дотронулась до его руки. «Почему бы мне и дальше не встречаться здесь с тобой? Если Енах сможет давать тебе деньги на гарнир, наверное, это нетрудно устроить». Без особой охоты Морган продолжил этот разговор. «Может быть, из этого что-нибудь и получилось бы, будь у нас побольше времени». Ужасная догадка пронеслась у нее в голове. «Ты что-то скрываешь от меня», — сказала она. «Скажи, о чем ты думаешь?» Притянув к себе и обнимая за плечи, Морган смотрел ей прямо в глаза. «Начало судебного разбирательства предполагается раньше обычного срока. Возможно, мне придется предстать перед судом уже через 2 недели, а то и раньше». «Так скоро? Мне казалось, что мы пробудем здесь до осени». Еле заметная горькая усмешка тронула его губы. «Судьи сейчас думают о том, как бы пораньше выехать из города. Они опасаются летней жары, которая может вызвать еще одну вспышку чумы». От волнения у нее пересохло во рту. Усилием воли она заставила себя говорить спокойно. «Как ты думаешь, нас будут судить вместе?» «Не знаю. В любом случае, я намерен убеждать судей в том, что ты принимал участие в ограблении не по собственной воле. Я буду говорить, что силой заставил тебя пойти на это». «Нет, не смей делать этого, я не хочу». «Я действительно вынудил тебя поехать с нами той ночью», — напомнил он. «Если бы я смог заставить судей поверить моим словам, возможно, приговор мог бы стать менее строгим. Но ты не должна забывать, что, оказавшись перед ними, ты услышишь такие же серьезные обвинения, что и я». Он торопился закончить свою мысль. «Попробуй все же убедить судей в том, что делалось все под дулом пистолета. Скажи, что я похитил и насильно увез тебя из Лондона, что я жестоко изнасиловал тебя. Словом, говори что угодно, лишь бы они поняли, что ты невинная жертва». «Неужели ты думаешь, что я способна дать такие показания?» Глаза у нее горели от сильного волнения. «Но я вижу в этом единственный путь спасения для тебя. Может быть, они ограничатся решением об отправке тебя в Вест-Индию в качестве служанки. А о себе ты не думаешь? Только я не могу допустить, чтобы ты взял всю вину на себя и получил высшую меру наказания». Горькая усмешка снова пробежала у него по губам. Дизайр не сразу уловил ее смысл. Он уже, видимо, не сомневался в исходе суда для себя самого. Похоже, он знал, что виселицу ему не миновать, поэтому смирился со своей участью и теперь озабочен только поиском путей смягчения наказания для нее. Когда он снова прижал ее к себе, она услышала сильные, размеренные удары его сердца. Она обвела его шею руками, все больше осознавая, как безмерна ее любовь к этому единственному дорогому для нее человеку. На какое-то время она полностью оказалась во власти чувств и перестала замечать, что он по-прежнему спокойно и собранно рассказывает ей о дальнейшем ходе событий. «Я понимаю, тебя может страшить перспектива высылки, если, конечно, судьи решат отдать тебя в рабство. Видит Бог, я считаю, что ты заслуживаешь совсем другого. И все равно, даже то, что тебя может ожидать, не столь ужасно, как кажется. Ты ведь знаешь, что я говорю, это не просто так. Я прожил несколько лет в Индии. Со служанками там обходится не хуже, чем во многих домах в Англии. Может быть, тебе повезет, и ты достанешься порядочному хозяину». Она попробовала выразить ему свое несогласие, но он, не обращая на нее внимания, продолжал ровным голосом. «Иногда представляется возможность заключения контракта, и тогда можно купить себе свободу. Ты еще молода и красива, у тебя впереди целая жизнь. Все может кончиться благополучно». Дизайр не желала слушать подобных речей. Глаза ее опять засверкали изумрудным огнем. Она резко отпрянула от него. «О чем ты говоришь? Я не представляю себе никакого будущего без тебя. Если мы не сможем быть вместе, то мне безразлично, что станет со мной». Морган встретился с ней глазами, и ком встал у него в горле. Такой щемящей боли, как сейчас, он не испытывал никогда, если не считать далекого печального детства. У него задергались веки, и слезы навернулись на глаза. Никогда раньше он не предполагал, что с ним может произойти что-то похожее на это. Разве мог он знать, что темноволосая девушка, которую он подобрал в Уайтфрайерсе, перевернет всю его жизнь? Мысленно он спрашивал себя сейчас, почему же он не понимал так долго, что она значит для него и как она ему дорога. Он крепче стиснул зубы, стараясь не выдать своих чувств. Нужно выглядеть в ее глазах сильным. Ему не хватало мужества говорить то, что он думал на самом деле. Он должен вдохнуть в нее решимость, не лишать ее пусть даже крошечной надежды на их спасение. Некоторым заключенным удавалось бежать отсюда, — сказал он. — Может быть, с помощью Еноха и мы сможем что-нибудь предпринять? Что он сможет сделать для нас? И нужно ли подвергать его напрасному риску? Думая и говоря об этом, Дизайр все больше испытывала страх. Она вспомнила мрачные прогнозы и предостережения Бесс. Вряд ли она с Морганом могла рассчитывать на успешное завершение побега. К тому же у них остается слишком мало времени для разработки плана. Между тем небо, проглядывавшее через крошечное окошечко наверху, стало совсем темным, близился вечер. «Я провожу тебя до камеры», — сказал Морган. Но она поспешила его отговорить, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Всеми силами она старалась не разрыдаться у него на глазах. Можно позволить себе это, когда он скроется из виду. «Кто-нибудь из охранников может посвятить мне?» — торопливо произнесла она. «Ну что ж, раз тебе так хочется...» Морган подошел к полке над кроватью и взял какую-то вещицу. «Я хочу, чтобы ты забрала это с собой», — сказал он. У нее перехватило дыхание при виде ножа, сверкнувшего у него в руке. «Спрячь это где-нибудь, ну, скажем, в подвязках». «У меня их больше нет. Тюремщик...» Морган с пониманием кивнул и чуть заметно улыбнулся. Пошарив, он вытащил клочок красного атласа. «Морган, откуда у тебя эти подвязки?» «Получил в подарок от Полли Джероу», — ответил он. Дизайр подозрительно посмотрел на него, но ничего не сказала. Уж очень неподходящее время для выражения ревнивых чувств. Он заботился о ее безопасности, и она, в свою очередь, не должна беспокоить его по пустякам. Она надела подвязки и, подавляя дрожь, припрятала ножик. Никто не должен знать об этом. Не так просто было передать сюда этот нож. Прежде чем она собралась что-то сказать ему, он открыл дверь и кликнул охранника, слонявшегося по коридору. Как ей хотелось в этот миг броситься ему на шею и вымолить для себя еще немного времени. При взгляде на его лицо она не могла не видеть мучительной напряженности, отражавшейся в каждой черточке. Она не могла больше ручаться и за себя тоже. Все тревоги и боли могли вот-вот выплеснуться наружу. И она твердо сказала себе, что лучше расстаться прямо сейчас. Она взяла его руку и прижала к своей щеке. «Любимый мой, нам еще рано думать о конце. Я не могу допустить этой мысли». И даже после того, как она покинула его и спускалась вслед за охранником по длинной узкой лестнице, а затем шла обратно в свою камеру через бесконечные извилистые коридоры, она снова и снова повторяла самой себе слова надежды. Она верила, что должна найти выход для себя и Моргана. Они должны обрести свободу. «Он способен сделать это ради тебя?» — спросила Бесс, когда они уселись вместе на полу возле печи. «Он возьмет всю вину на себя и будет стараться спасти тебя от виселицы?» Она вздохнула с легкой грустью. «Ни один мужчина никогда не заботился так обо мне». «Не может быть, чтобы не существовало выхода», — упорно доказывала ей Дизайр. «Мы должны быть вместе, любой ценой». Она отрешенно смотрела на погасшие в печи угли. В их камере было тепло и без огня, ведь весна перешла в теплое лето. Сами по себе мысли о Лете не доставляли ей радости. Она помнила о том, что сессия мировых судей должна произойти до наступления жары. «Господи, хоть бы король поскорее прислал за мной», — сказала она чуть слышно, почти про себя. «У меня, по крайней мере, появился бы шанс вымолить у него прощение для Моргана и для себя». Ну вот, теперь она ждет короля. Ни больше и ни меньше. Эбесс недоверчивым взглядом окинула ее и продолжила. «Я хочу сказать тебе кое-что, моя дорогая. Некоторые люди от пребывания здесь уже немного рехнулись. Тебе не кажется, что с тобой происходит что-то в этом роде?» «Его Величество действительно обещал мне аудиенцию. Клянусь тебе, Бесс, это правда». Когда Дизайр произносил эти слова, глаза ее были полузакрыты. Как заклинатель вызывает духов, так она принуждала свою память воскресить воспоминания о том грандиозном празднике с огромным залом для танцев, отражением свечей в сияющих зеркалах, звуками лютни, блеском шелка и бархата на дорогих костюмах гостей. «Я была на балу, который устроил у себя в доме владелец одного крупного поместья в графстве Седжвик. Там я танцевала с королем. Его Величество прибыл туда вместе с леди Кастмейн. Хотя она пыталась его побыстрее увести, он все-таки успел дать мне обещание». Не выдержав, Бесс схватила ее за плечи и так сильно встряхнула, что запросто могла свернуть ей шею. «Прекрати эту болтовню! Замолчи сию же минуту! Сначала ты морочила мне голову рассказами о благородном лорде, а теперь...» «Да, я мечтала о встрече с лордом Уоррингтоном», — продолжала Дизайр, вырвавшись из рук Бесс. «Но я не выдумала его, Бесс, и не сержусь на тебя за то, что ты не веришь мне. Но все это правда. Я могу сказать тебе, почему я решилась пойти с тобой в пивную. Я рассчитывала передать письмо на волю». «Ты собираешься опять пойти туда? Если намерена сделать это, вспомни, что случилось, когда Хокинс пытался изнасиловать тебя». «Разве можно забыть такое?» — сказала Дизайр, вздрогнув от отвращения. «И кроме этого, я обещала Моргану больше не выходить из своей камеры». С этими словами она взяла Бесс за руку. «Я рассчитываю на тебя, Бесс. Ты наверняка знаешь, кто мог бы помочь мне переправить письмо на волю. Но это нужно сделать как можно скорее». Видя, что Бесс порывается встать и кончить этот разговор, Дизайр удержал ее за руку. «Пожалуйста, Бесс. Джеффри, лорд Уоррингтон, благородный человек. Он щедро заплатит». «Должно быть, своими разговорами ты сбила меня с толку. Я только сейчас вспомнила об одном человеке. Да, пожалуй, он годится для этого. Есть тут один, знаешь, из тех самых квакеров. Он такой же странный, как и все они. В свое время его выпороли на глазах у всего города и прокатили в тележке, а потом заперли здесь. Сидеть ему нужно было примерно с год, и я думаю, что вскоре его должны выпустить. Эльф говорит, что родственники заплатили за него много денег. Теперь они, наверное, окончательно выкупят его». Когда-то дома Дизайр слышал рассказы отца о квакерах. Он говорил, что этих людей преследовали и помещали в тюрьму наравне с преступниками только за то, что они не желали отказываться от своих религиозных убеждений. В защиту этих людей отец обычно говорил: «Нельзя судить человека за его веру. Каждый волен сам выбирать путь для спасения своей души. Что касается отношения этих людей к делу, то я считаю их порядочными и честными». Слова Бесс вызвали проблеск надежды в душе девушки, и она продолжила разговор. «Мне бы только раздобыть где-нибудь кусочек бумаги и гусиное перо. И еще мне понадобятся деньги заплатить этому квакеру, если он согласится передать депешу. Возможно, он согласится сделать это и бесплатно. Эти люди славятся своим бескорыстием и добротой. Но все-таки объясни мне, чего ты хочешь добиться своим письмом? Если даже, как ты говоришь, его светлость действительно знает тебя, и, допустим, он переспал с тобой когда-то, неужели ты думаешь, что он, сломя голову, побежит в Ньюгейт спасать тебя? Как только мужчина получает от девушки, что ему нужно, он...» «Я ни с кем не была в постели, кроме Моргана», — остановил ее Дизайр. «Хотя у Джеффри было намерение жениться на мне...» Она привалилась к плечу Бесс, не спуская с нее умоляющий глаз. «Я вижу, ты все равно не веришь мне. Я не могу запретить тебе думать обо мне, как о сумасшедшей. Но прошу тебя, будь снисходительна и сделай то, о чем я тебя прошу. Сейчас у меня нет денег заплатить за бумагу и перо, но потом ты получишь все сполна». На эти заверения Бесс ответила глубоким вздохом. «Сомневаюсь», — сказала она, не удержавшись от циничной ухмылки, затем встала и расправила шаль, лежавшую у нее на плечах. «Значит, ты согласна помочь мне?» — воскликнула Дизайр, обнимая свою приятельницу, принявшую совершенно растерянный вид от подобного выражения человеческой благодарности. «Не надо возлагать на меня слишком больших надежд и радоваться преждевременно», — предостерегающим тоном сказала Бесс, отстраняя от себя девушку и направляясь к двери.